Глава 31. Здорово, Нобель. Я открыл глаза. Так я в итоге все-таки сдох? Нет, тебя клоун притащил, а тебя немножко починил, моргнул красным глазом Нобель. А мои? Клоун и овца где-то здесь. Кадеты скоро воскреснут. Я припомнил события последнего боя. Только воскреснут? Так Фант уже часов в 12 у тебя быть должен. Да и остальные ненадолго отстали. Херня случается, — глубокомысленно изрек доктор. Слышь, умник, — я начал злиться. Это хорошо, что ты от меня словечко понабрался. Но я серьезно спрашиваю, почему они только сейчас оживают? Система положила их в буфер, — развел руками Нобель. Какой нахер буфер? Ты о чем вообще? Так иногда бывает. Иногда сама Вселенная чадит, но очень редко. Чаще всего владелец тела либо организация, имеющая право на это сознание. Армия? Не совсем. Шунт, падла! Да, он... Вздохнул Нобель. И где этот гад сейчас? Исчез. Пожал плечами Нобель. Как, бля, исчез? Я впал в ступор. Куда исчез? Кто ему разрешил? Никто не знает. «Это не испытательный лагерь, это бордель какой-то», — негодовал я. «Вот-вот», — согласился док. «Полковник Гадюка сказала примерно то же самое». «А где она?» «Просила меня сообщить, когда ты придешь в себя». «Уже сообщил?» «Не. Вот тебе говорю. Сообщать?» «Подожди, пока Фант очнется, бабуля у него крутая. Как бы мне не прилетело». «Да, навел ты шороху». «Да я не специально. Они козлы позорные». «Да, я слышал уже», — рассмеялся Ноби. «Компот приходил уже, как он сказал, посмотреть на уничтожителя годового бюджета». «Не понял». «Так вы реально уничтожили полугодовой бюджет исследовательского лагеря? Это если пересчитать стоимость уничтоженной за бой техники». «И мне даже не стыдно». «А чё они?» — прохурился я, потом замолк и жалобно посмотрел на Нобеля. «И чем мне это грозит?» «Да ничем», — заржал Нобель. «Расслабься. Это Шунт каким-то образом все это устроил. Ему отвечать, если найдут». Я облегченно выдохнул. Один за другим раздалось три писка, означавшие, что три сознания снова вернулись в тела. «Срочно вытаскивайте их оттуда!» — Фант подорвался в саркофаге. «Ниндзя!» — это пришла в себя Пакля. «Ах ты ж гандон!» Кот тоже присоединился к нам. «Мои ж вы, зайчики!» У меня из глаз скатилась скупая слеза отеческой гордости. Я повысил голос. «Спокуха, Бармалей! Батя все разрулил!» Три пары глаз уперлись в меня, постепенно в них вернулся разум, и они разом загомонили. «Мы победили? Овца жива? Все нормально?» Я рывком выскочил из саркофага и уселся на бортик. «Мы победили! Овца жива! Все просто супер!» Кадеты расслабились и заулыбались. «Фант, бабуля прибыла! Ты рад?» Фант попытался обратно закрыть крышку саркофага. Я подскочил и схватился за крышку, мешая ее захлопнуть. «Ау, ты чего? Не рад?» «Очень рад», — отозвался Фант. «Ну так вылазь, пойдем знакомиться». Я протянул ему руку. «А можно я здесь полежу, а вы идите знакомьтесь?» «Нобель», — произнес он умирающим голосом. «Что-то мне нехорошо. Дышится тяжело и в груди давит». «Все нормально у тебя», — заявил Нобель, на секунду зависнув, чтобы посмотреть медицинские показатели. «Это у тебя паническая атака». «Что?» — удивился Фант. «Зассал ты, вот что!» — рассмеялся я. «Давай, улазь уже». «Чё-то я очкую, командир». «Я тоже очкую. Ну что ж нам теперь делать?» «Давайте спрячемся». «Так, Фант», — посерьезнел я. «Нифига не смешно уже. Давай, улазь». «Да я и не смеюсь», — резонно заметил Фант, но все-таки вылез из саркофага. В медотсек заглянул клоун, увидел, что все в строю, и отошел, пропуская вперед овцу. «Здорово, потерпевшие!» — рыкнул он. Овца смущенно улыбнулась. «Гадюк увидел?» — я сразу взял быка за рога. «Не, чё-то я очкую», — посерьезнел клоун. Я изобразил фейспалм. «Этот-то к чего?» «А хоть кто-то не очкует перед встречей с полковником?» Я оглядел свою команду. Овца улыбнулась чуть шире и подняла руку. «О! Видали?» — я ткнул в нее пальцем. «Овца не очкует. Будь как овца!» Блондинка безмятежно улыбалась. Кадеты и клоун молчали. Нобель ржал. «Я, кстати, уведомил полковника, что вы очнулись», — сквозь смех выдал Нобель. «Ну, зашибись вообще», — изрёк Фант и посмотрел на свой саркофаг. Я показал ему кулак. «Сержант PR13.A3.13013LI, немедленно явитесь вместе со своей группой в кабинет начальника испытательного лагеря. Отчет времени до начисления штрафа». Я вздохнул. «Пойдемте уже, перед смертью не надышимся». И мы пошли. «Разрешите?» Я осторожно заглянул в кабинет к Компоту. «А наш герой, милости просим», — отозвался, как всегда, позитивный профессор Компот. Я дал пиндель Фанту, впихивая его вперед. Первое, что бросилось в глаза, — это два огромных космодесантника в силовой броне темно-синего цвета, возвышавшиеся сбоку от дверей. От их охренительной монументальности я невольно вжал голову в плечи. «Ну, здравствуйте, гоп-команда», — раздался женский голос из глубины кабинета. Через мгновение я разглядел владелицу голоса. Честно говоря, по рассказам очевидцев, я представлял себе двухметровую бабищу, закусывающую младенцами на завтрак. Да и на обед и ужин тоже. Действительность была далека от моих представлений. Невысокая девушка весом 50 кг, на мой взгляд, сидела, развалившись в профессорском кресле и закинув стройные ноги в тяжелых форменных ботинках на стол. Темные волосы в виде короткого каре обрамляли красивое лицо с высокими скулами. На вид ей можно было дать 20 лет максимум. Так мне показалось, пока я не встретился с ней взглядом. В карих глазах, которые сейчас прямо-таки светились иронией, был виден опыт 10 лет и полное отсутствие какого-либо беззаботности, свойственным молодым девам. «И тебе, Фантик, привет», — усмехнулась она. Мне стало чуть обидно. Я-то думал, что Фантик — это мое личное изобретение. Фант покраснел, побледнел и опять покраснел. «Здравствуй, здравствуйте, полковник», — быстро поправился он, продолжая менять цвета, как новогодняя гирлянда. Мне показалось, или зеленый цвет в гамме тоже присутствовал. «Ну и что за херню вы тут устроили?» Все подавленно молчали. И через некоторое время до меня доперло, что вопрос был адресован в первую очередь мне. Я прочистил горло. «Здравствуйте, полковник. Извините, но я не понял вопроса». Она закатила глаза. «Ты что, идиот?» «Да», — радостно подтвердил я. Этот ответ был неожиданностью для самого меня, но я, похоже, он удовлетворил. «Я так и думала», — она кивнула головой. «Повторяю еще раз медленнее, для идиотов. Что за херню вы здесь устроили?» «Нас подставили», — я попытался взять себя в руки. «И зачем-то добавил. Мне так кажется». У нее удивленно округлились глаза. «Тебе так кажется? А скажи мне, сержант, когда кажется, что нужно делать?» «Креститься». У меня возникло очередное дурацкое воспоминание. «Точно, идиот», — резюмировала гадюка. «Когда кажется, сержант, нужно изучить ситуацию и действовать в соответствии с реальными данными». «А, ну да, логично», — согласился я. Полковник закатила глаза еще больше. «И ради этих дебилов я устроила высадку войск практически в соответствии с военным конфликтом класса Си?» «Это был риторический вопрос», — осторожно спросил я. «Ну, хоть на это у тебя ума хватило. Поздравляю». Я промолчал, чтобы не усугубить ситуацию. «Мастер-сержант Ривз, а вы что там прячетесь?» Я недоуменно стал озираться, но тут неожиданно подал голос клоун. «Здравия желаю, госпожа полковник». «Клоун? Реально?» Кадюка залилась звонким смехом, очень заразительным. «Да еще и капрал. Ривз, я думал, ты эту ступеньку прошел уже сколько? 30 лет назад». «Виноват, госпожа полковник». «Виноват ты был, когда покинул свое подразделение и свалил на чертово возрождение». Она без перехода начала злиться. Из глаз у нее посыпались молнии. «Виноват, госпожа полковник», — выпучив глаза, повторил клоун. Похоже, его заклинило. Она опять улыбнулась. Как у нее так получается мгновенно переключаться между настроениями? «Ты хороший солдат, Ривз. Я рада, что тебя нашла. Хочешь вернуться?» Похоже, долгие рефлексии — это не для нее. «Больше всего на свете, госпожа полковник», — пролаял тот. «Ты принят. Добро пожаловать обратно в семью, солдат». Из глаз клоуна хлынули слезы. Херасе! Терминаторы тоже плачут, оказывается. «Сержант Элай». Она опять повернулась ко мне. «Да, полковник», — Я вытянулся в струнку и перестал дышать. «Мой бестолковый внучок». Она посмотрела на Фанта, который только перестал менять цвета, но при этих словах засимофорил снова. «Рассказывал про тебя много хорошего, но вижу, что, как всегда, он немного преувеличил». Я, наконец, взял себя в руки и даже немного разозлился. Что я, в конце концов, распереживался, как гимназистка на первом свидании? Я ж, черт возьми, офицер. Был, наверное. «Полковник, при всем уважении, я благодарен вам за помощь, но если лично я вам не пригляден, как человек, то разберусь со своими проблемами самостоятельно». «Ух ты, как заговорил!» — подняла бровь гадюка. «Таким ты мне нравишься больше. Возможно, внучок был не так уж и не прав». На Фанта было больно смотреть. Кажется, он собирался упасть в обморок. «Вы видели все наши записи боев. По моему скромному мнению, они говорят сами за себя», — продолжал напирать я, поняв, что грозовой фронт, если и не миновал, то хотя бы притормозил. «Если бы не эти записи, мы бы с вами вообще сейчас не разговаривали», — продолжала улыбаться гадюка. Я молчал, ожидая продолжения. «В общем так, сержант, у вас есть 2 часа, чтобы собраться и проследовать со мной на разящий. Не успеете, оставайтесь в жопе. Все ясно?» «Это касается всей моей группы?» «Да». «Мне нужен еще капрал Алекс». «Это кто?» — она повернулась к профессору. «Это исключено», — возмутился компот. «Капрал Алекс относится к группе угроза, и я его не отпущу». Гадюка удивленно подняла обе брови. «Да? Неужели?» «Без капрала Алекса я отказываюсь покидать планету», — встрял я. «Отказывайтесь?» — гадюка недоумевала. Видимо, она не привыкла к возражениям. «Именно так?» — продолжал борзеть я. На нервной почве у меня начали всплывать странные воспоминания. «Он ценный свидетель. Он знает за подполье. Я хотел сказать, я за него ручаюсь, как за самого себя». Теперь молчала она, ожидая продолжения. «Буду должен», — привел я убойный аргумент. Это ее развеселило. «Супер аргумент. Ты в своем уме, сержант? Ты мне и так должен. Ладно, этого капрала, как его, Алекса, я тоже забираю». «Не-а», — попытался возразить компот. «Я сказала, забираю». В голосе у нее опять появилась сталь. «А то мы вернемся к разговору о майоре Шунте и тому бардаку, который вы здесь устроили». «Да». «Интересно, 5 минут назад я выглядел так же жалко?» Полковник повернулся ко мне. «Вы еще здесь? Между прочим, у вас остался 1 час 52 минуты». Она еще раз бросила взгляд на расстроенного компота. «Капрал Алекс полетит с нами. Свободны». Я развернулся и быстро удалился, выпихнув перед собой всех остальных. Мы вернулись в казарму и стали собирать нехитрые пожитки. «Слышь, мастер-сержант Ривз, ты хоть вспомнил, за что тебя выперли?» «Во-первых, не мастер-сержант Ривз, а капрал-клоун. Это понятно?» Клоун был необычайно серьезен. «Эй, алло! Ты еще не рычи!» Я поднял руки. «Понял я. А во-вторых?» «А во-вторых, вспомнил», — буркнул клоун раздраженно. «А в-третьих, не выперли, а я как бы сам». «И как это?» Я ж прекратил собираться. Все вокруг тоже грели уши. «А это уже в-четвертых. Я не хочу об этом говорить». Он опять повысил голос. «Всем понятно?» «Да понятно, не психуй. Я понимаю это. Как его? Принимаю. Вот. Захочешь, сам расскажешь. Хорошо?» «Хорошо». Клоун успокоился, глубоко вздохнул и добавил. «Извините, но я правда сейчас не хочу об этом говорить. Посмотрим, как команда примет». «Без проблем», — успокоился и я. «Фантик, а ты чего бабулю не поцеловал при встрече?» «Пошел ты!» «Ха-ха, сам иди. Она вроде рада была тебя видеть, не?» «Пошел ты!» «Да что ж такое? И Фанта заклинила». Я деланно удивился. На самом деле я дико нервничал и просто хотел разрядить обстановку. Меня дернули за рукав. Я обернулся и увидел большие голубые глаза на мокром месте. «Илай, моя винтовочка поломалась!» Последнее слово у нее растянулось в рыданиях. «Эй, ну что ты?» Я обнял ее и неловко потрепал по голове. «Не плачь, мы купим тебе новую». «Правда? Такую же?» Она подняла заплаканное лицо, все еще не переставая реветь. «Правда?» — затараторил я. «Даже лучше. И вообще, розовенькую». Плач мгновенно прекратился. Сзади что-то упало. Это кот уронил ботинки. Все, кроме овцы, смотрели на меня, как на идиота. Клоун покрутил пальцем у виска. Овца сияла. «Розовенькую. Правда, правда?» Слово не воробей, как говорится. Розовенькую, правда. Она захлопала в ладоши и побежала собираться. «Да», — глубокомысленно произнесла Пакля. «Розовенькую», — передразнил меня кот. Я показал им кулак и продолжил запихивать вещи в сумку. Планетарный модуль вышел за пределы атмосферы. Полковник с сопровождающими летела в другом корабле, поэтому в десантном отсеке была только моя напряженная группа. И капрал Алекс. Гадюка сдержала свое обещание. Однако этот тип отказался отвечать на все вопросы, сославшись на усталость и тихо дрых в уголке. Я периодически бросал злые взгляды на его лысую морду, но решил пока оставить его в покое. «Слышь, Фант, я вроде слышал, что гадюка сама свой полк в бой водит. Я что-то путаю. Как-то маловато она для космодесантника». «Это ее повседневное тело», — ответил за Фанта клоун. «Это как?» — удивился я. «Есть боевое. Еще для торжественных случаев», — неохотно подтвердил Фант. «Хера себе!» — я удивился. «А так можно?» «Можно, если ты президент планеты или полковник космодесанта с многочисленными заслугами», — продолжил просвещать меня Фант. «А как она на самом деле выглядит?» «Что значит «на самом деле»?» — удивился Фант. «Ну, тело, в котором она родилась». «Не знаю», — пожал плечами Фант. «Я его никогда не видел». «Да». Я все еще был под впечатлением от услышанного, когда в иллюминаторе появилась конечная цель нашего назначения. Эскортный крейсер «Разящий». «Там-та-дам-да-дам-да-дам», — задумчиво пропел я. Огромный корабль клиновидной формы сверху венчала командная башня, в которой располагался капитанский мостик. На вершине капитанского мостика был виден купол защитного щита. Было полное ощущение, что из него сейчас с противным визгом вылетят тайфайтеры. Но нет, — я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Показалось. «Интересно, она сам Дарт Вейдер встречать будет? Или имперских штурмовиков пришлет?» Алекс уже не делал вид, что спит. Он тоже с интересом смотрел в иллюминатор. Значит, не показалось. Я открыл рот для вопросов, но тут мы влетели в ангар. Быстрая посадка. Открылась дверь и откинулся трап. «На выход! Живее!» Я осторожно выглянул наружу. 4 десантника в силовой броне. Слава богу. Мы вышли наружу. «Сумки бросаем здесь, строимся там!» Я прищурился, разглядывая уведомление над головой. «Мастер-сержант Понч. Быстрее!» Мы быстро выстроились в рядок. Интересно, что это шуршит под ногами? «Рис, бродяга, мы скучали!» На круглой, лысой голове Понча неожиданно расцвела добрая улыбка. «Скоро увижу опять твою мерзкую рожу!» Четверка скинула винтовки. И тут я понял, что мы стоим на чем-то вроде целлофана. Что за... «Открывай уже глаза, сержант. Я вижу, что ты пришел в себя». Дежавю. Сверкающее чистотой помещение. Я в саркофаге, немного другой конструкции, чем тот, к которому привык. И симпатичная женщина в белом халате пристально смотрит на меня, наклонившись. Халат надет на голое тело. В вороте халата видна большая красивая грудь. «Я вижу, сержант. Вы действительно рады меня видеть», — улыбнулась женщина, посмотрев мне куда-то в район живота. Я проследил за ее взглядом. «Ну, здравствуй, дружище. Давно не виделись». Конец первой книги.